«Ангард!» – воскликнул Рау, отхлебывая из чашки слегка теплый кофе. Несмотря на значительное время, проведенное Альфаром среди людей, горячую пищу и напитки он не признавал принципиально, объясняя, что не желает портить тебе желудок и обоняние. Чашку он держал в левой руке, приглашающе помахивая в правой коротким бакеном. Тяжело поднявшись с пола и держась рукой за только что пострадавшее место пониже поясницы, София встала в стойку напротив ушастого извращенца. «Почему извращенца?» – спросите вы. «Да потому, что с теми местами, по которым ей перепадало во время тренировок, у этого чокнутого, нормальные мужчины предпочитают обращаться куда нежнее». Но на все ее недоуменные вопросы и возмущения Альфар лишь пожимал плечами, говоря, что он не виноват в том, что именно там у Софии располагаются самые натренированные и большие мышцы, и следовательно именно туда можно бить, не опасаясь чересчур болезненной реакции, после чего предлагал поменьше проводить времени у компьютера и побольше заниматься физическими упражнениями, а вось и другие мышцы натренируются. «Куда уж больше-то?» – вздохнула про себя девушка, становясь в позицию заснеженного озера. И без того неплохо тренированная, после того, как она настояла на обучении фехтованию у этого садиста, София сама себе казалась непобедимым сгустком молниеносных реакций, стальных мышц и непреклонной воли. Закончив накрутку, она сделала первый осторожный выпад. Спустя еще полминуты ее бакен уже лежал в одну сторону, она в другую. А задница болезненно ныла от очередного соприкосновения с чересчур твердым деревом тренировочного мяча в руках остроухого наставника. «Жаль, что он не соглашается заменить бакены на Синай», – грустно размышляла девушка, приземляясь на татами в позицию раздавленной лягушки. «Ну, должен заметить, некоторый прогресс уже имеется», – флегматично заметил Рао, допивая свой кофе и ставя чашку на подоконник. «Почти 30 секунд до полета. Правда, схватка проходила в замедленном темпе, но против тех 3 секунд, с которых все начиналось, неплохо, неплохо. Заметное улучшение. Еще лет 50 занятий, и у тебя будет неплохой шанс справиться с молодым и глупым рыцарем из псов света. Разумеется, если он будет предварительно разоружен и крепко связан», — добавил эльф, заметив, как разгорелись ее глаза. «Но почему?» – не выдержала девушка. «Почему так? Ты меня учишь уже 2 месяца, и никакого просвета». «Я сразу говорил, что зря ты это затеяла», – мягко ответил Альфар. «Ты человек. Искусство боя во многом завязано на физиологию. У тебя просто не хватает скорости даже для выполнения простейших приемов». «А как же Ольга?» От возмущения девушка даже села, поморщившись от боли в нижней части туловища, но продолжала. «Почему она может, а я нет? Она такой же человек, как и я. Но почему-то, прежде чем ты поставишь своей любимой сестренке очередной синяк на мягкое место, ей удается держаться больше 40 секунд. Пару раз даже минуту простояла. И это при том, что в отличие от меня, она никогда в жизни не занималась фехтованием. Да и с тобой она тренируется не постоянно, а от случая к случаю». «А ты пробовала с ней фехтовать?» — заинтересованно спросил Рао. «Да». «Ну и как впечатление?» «Ничего не умеет, практически нулевая, но очень быстра». «Вот и ответ. Она моя сестра, а я все же Альфар, не человек, и часть возможностей нашей расы доступны для нее. Сама понимаешь, скорость движения в фехтовании – фактор решающий. Да и зачем тебе учиться фехтованию и боевым искусством с твоим-то браслетом? Я, конечно, небольшой специалист по божественным проявлениям, но, судя по всему, он может защитить тебя от всего и практически где угодно. Ну, разве что в область прорыва изначального хаоса попадешь. Или какое-нибудь божество ухитрится достать настолько, что оно пожелает тебе самолично явиться и устроить разборки. Должен сказать, крайне маловероятное событие». «С моим-то характером?» – невесело усмехнулась София. «На днях тут Петр Иванович как-то выразился, что я и святого могу из себя вывести. А от святого до Бога не такое уж и большое расстояние». «Да, тут я, похоже, погорячился», — задумчиво ответил Рао. «Однако же в случае противостояния с каким-нибудь разгневанным божеством, уверяю тебя, степень твоего фехтовального умения не будет играть ровным счетом никакой роли. Послушай, Фи, я правда не понимаю, зачем тебе это надо?» «Надо и все», — коротко ответила девушка. Но не объяснять же этому чурбану с ледышкой вместо сердечной мышцы, интересующимся только различными высокоэффективными методами уничтожения двуногих прямоходящих с плоскими ногтями, что уроки фехтования – это единственный предлог, который она смогла найти, чтобы периодически находиться с ним наедине. В конце концов, это просто оскорбительно. Единственное живое существо мужского пола, надо заметить, весьма привлекательное существо. Несмотря на чересчур молодой вид, знающую об ее защите, и при этом не относящийся к ней как готовый ко взрыву атомной бомбе, смотрит на нее лишь как на бесплатное приложение к тренировочному мячу. Причем, если судить по продолжительности поединков, весьма неудачное приложение. Это было обидно. Первоначально возникший интерес к привлекательному и такому необычному парню сменился охотничьим азартом, а тот, в свою очередь, постепенно переходил в какое-то совсем другое, куда более интенсивное чувство, дать название которому София пока затруднялась. Не привыкшая к отступлению девушка неустанно работала над достижением поставленной цели, даже временно смирив характер и отказавшись от наиболее жестоких из своих возлюбленных шуток. Но все напрасно. И ладно бы он игнорировал ее намеренно, это было бы еще хоть как-то понятно. Ну не в его вкусе, или там до смерти влюблен в какую-нибудь свою ледяную эльфийку. Так ведь нет, когда в порыве отчаяния она как-то раз заявилась к нему в сверхтонком топике, прозванном Софией «Отпавшая челюсть», за особенности внешнего вида мужчин, увидевших ее в этом наряде, реакция у эльфа была вполне стандартной. Однако возликовавшую девушку ждал жестокий облом. Стиль общения Рао при этом не изменился ни на йоту, оставаясь все так же ровно дружеским, с легким оттенком снисходительности, проявляемым многомудрым альфаром, к человеческой девушке с интересным для изучения артефактом. Бесило это несказанно, однако поделать София ничего не могла. Три недолгие встречи в неделю с вечно занятым снежным эльфом начинались и заканчивались абсолютно одинаково. Разминка, короткая схватка, выбитый меч и синяк на заднице. Объяснение ошибок, показ новых приемах, еще пара-тройка схваток. Соответственно, такое же количество синяков на многострадальной части тела. Конец занятия. И все. Остроухая сволочь даже провожать ее до дома отказывается, ссылаясь на вечную занятость и недоуменно косясь на ее браслет. Она готова была счесть это за оскорбление, если бы не знала наверняка, что этот эльф и впрямь был загружен выше всяких возможных для человека пределах. Действительно, после школы, которую он категорически отказался бросать, Рао прибывал на базу 13-го отряда, где в зависимости от расписания либо вел занятия, обучая группу серьезных людей в штатском основам магии, либо учился сам, постигая сложную науку современной войны. Особых успехов в постижении магии холода его ученики не демонстрировали, кроме разве что Ольги, которую он для экономии сил и времени включил в состав группы. Однако даже того немногого, что они смогли понять и усвоить, вполне хватало для получения квашеником чина генерал-майора и обеспечения 13-му отделу режима максимального благоприятствования и неограниченного финансирования. «Ну как, на сегодня хватит?» — вывел ее из задумчивости голос эльфа. «А то мне сегодня еще к научникам зайти надо. Они все хотят выяснить, куда девается тепло из замораживаемых мной объектов. И сколько я им не объяснял, что никакого тепла я никуда не отвожу, я просто призываю силу вечного холода, они никак не верят и пытаются что-то там вычислить. А Квашенников просил им помогать». «Привет всем!» — ворвалась в зал растрепанная Ольга. «Рао, миленький, выручай!» «Что случилось?» Немедленно развернулся в сторону девушки Альфар, и София, как всегда, залюбовалась его стремительным, плавным, наполненным хищным грацием движений. «У тебя же на следующей неделе начинаются летние каникулы!» — вопросом на вопрос ответила та. «Да, я же тебе говорил!» — немного изумленно отозвался Рао. «У нас игра срывается! Представляешь, эти идиоты, Крамер, Элрик, Грэмсон и Борган вчера, оказывается, надравшись в усмерть, пошли искать приключения на своей заднице. Ну и нашли. Сейчас лежат в больничке с переломами различной степени. У нас команда уже заявлена. Через неделю выезжать надо. А все воины в больничке. И что нам теперь делать? Фактически у нас только маги остались. Помоги, а?» Рао грустно вздохнул. Последние 2 месяца, и без того всерьез увлекшаяся достижениями ролевиков Ольга, вообще буквально помешалась на этом деле. Признаться, по этому пункту он совершенно не понимал свою сестренку, ведь сейчас ей вполне была доступна истинная сила, и причины, по которым она тратила немалую часть своего времени на изучение правил предстоящей игры и создание аутентичного костюма, вместо того, чтобы посвятить его более углубленному изучению настоящей магии, оставались вне его понимания. Впрочем, может быть, некоторую роль в этом играла и его не такое уж великое магическое умение, из-за которому ему никак не удавалось обучить его чему-либо более серьезному, чем самый начальный ученический уровень, который она уже вполне превзошла. В общем, так или иначе, но в течение последнего месяца его сестра куда больше времени уделяла тренировкам своей игровой роли, нежели занятиям магии. Однако, Возможно, некоторую роль в ее нынешнем увлечении толкинизмом сыграл молодой и привлекательный маг Артемий Север. В миру 30-летний, но уже довольно известный хирург Артем Морозов, в последнее время начавший оказывать Ольге недвусмысленные знаки внимания, принимаемые вполне благосклонно. Будучи ввиду профессии, вынужденным максимально бережно относиться к своим рукам, фехтованием, равно как и любым другим боевыми искусствами, Артем заниматься попросту не мог. По каковой причине, собирая отряд наемников Севера, он и объявил себя магом. И вот первая игра, в которой создана им команда, должна была принять участие, может не состояться. Точнее, игра-то состоится, вот только участвовать в ней не получится. Ну кому может пригодиться отряд наемников, состоящий сплошь из магов? Что это за отряд? Кто его нанимать будет? А все более-менее серьезные отрядные бойцы нынче в больничке прохождаться изволят и выйдут оттуда не раньше, чем через месяц, когда игра давно закончится. Вот этими-то печальными мыслями он и поделился со своей ближайшей подругой, высшей магессой Холода из рода снежных эльфов, изгнанной за изучение запретной магии и прибившейся к наемничьему отряду Яла Элей. Не мудрствуя над составлением легенды, Ольга просто как следует расспросила Рао об истории его рода, традициях и обычаях Альфар, после чего и взяла это игровое имя. Но, услышав печальную новость, осторожно намекнула своему ухажеру, что еще не все потеряно. Отказываться от участия в игре пока рановато, и немедленно кинулась на поиски вечно занятого названного брата. Выслушав эту историю, Рао недовольно поморщился. «И чего ты от меня хочешь?» Переспросил он ее, осторожно скашивая глаз на висящие на стене тренировочного зала часы. «Ну ты же великолепный мечник!» – осторожно начала Ольга. «В бою ты стоишь куда больше, чем эти четверо болтусов-алконавтов, если ты присоединишься к отряду». «Оль, ну как ты это себе представляешь?» – с тяжелым вздохом попросил Альфар. «Во-первых, у меня совершенно нет желания участвовать в этих ваших ролевых играх. То, что для вас интересное развлечение, на самом деле далеко не так привлекательно, как тебе почему-то кажется. Я был одним из лучших военачальников Хладоземья. И поверь мне, магическая война – это никак не весело. Да и времени на подобные забавы у меня нет совершенно. Думаешь, Квашенников обрадуется известию, что его единственный и неповторимый сотрудник-маг желает уйти в отпуск на недельку, потому что, как его сестре приспичило поиграть, и срочно требуется хороший мечник?» Тут он был прерван Софией, в это время с интересом прислушивающийся к их разговору и решивший вмешаться. «Знаешь, брат, когда дарил мне браслет защиты, тоже говорил нечто подобное про магические войны. Мол, сплошные страсти-мордасти, ужасы, твари, куча кишок и крови. В общем, картина весьма интересная». Взглянув на посуровевшее лицо Альфара, она не стала развивать эту мысль дальше. «Я это к чему говорю?» После короткой паузы продолжила она, как ни в чем не бывало. «Ольга же тебя не на войну зовет, а так, поиграть. И на этот раз, ты уж поверь, игра – это и впрямь интересно. Кстати, Оль, мне до этого товарища, конечно, далековато, но один хороший мечник, считай, у вас уже есть». «Ты хороший мечник?» – искренне изумился Рао. «Твой лучший результат – 30 секунд, и в это время я пил кофе». «Я и говорю, что я хороший, нет, отличный мечник, целых полминуты продержалась», – не растерялась девушка. «Кстати, Оль, ты и сама можешь пойти в войны. Зачем тебе быть магичкой? Ты против него на 10 секунд больше меня держишься». «Ой, я не подумала», — смутилась девушка. «И правда, может попробовать?» «Тогда тебе надо изменить игровое имя», — пожал плечами Рао. «Стат. Примечание. Стат в системе альфарских имен — частица перед именем, обозначающая жизненный путь, выбранный данным альфаром. Например, полное имя Эмрао Элей расшифровывается как Рао из рода Элей, избравший жизненный путь в касте воинов. Ну или проще, воин Рао из рода Элей. Изначально у Альфар было только 4 касты. Маги – стат А, воины – стат М, производящие необходимые, каста, объединяющая крестьян, промышленников, кузнецов и тому подобное – стат Т, и каста торговцев, дипломатов и шпионов – стат Р. Впоследствии система несколько усложнилась из-за появления дополнительных каст, в основном вызванных усилием взаимодействия с другими расами. Впрочем, данные касты так и остались основными. Стат присваивался только по достижении совершеннолетия и указывал на то, что данный альфар достиг умственной зрелости, и отвечает за свои поступки и выбор жизненного пути. В случае переквалификации, например, маг потерял силу и начал активно изучать воинское искусство, или воин достиг выдающихся успехов магии и тому подобное, стат менялся на более подходящий. Конец примечания. А перед именем означает, что ты посвятила свою жизнь магии. Если ты намерена идти путем воина, то твое имя должно начинаться со стата М. В общем, я очень рад, что вы нашли решение проблемы. Продолжил он. Раз уж вы такие великие мечники, он поймал себя на совершенно несвойственном его расе желание улыбнуться и, подумав, не стал этого себе запрещать. Однако хочу все же посоветовать вам как следует потренироваться перед поездкой, чтобы не осрамиться. Да, если хотите, можете взять мой боевой доспех. Он, правда, маловат для вас будет, но если натянуть без поддоспешника, он с сомнением осмотрел Ольгу, затем с еще большим сомнением Софию, после чего вновь обернулся к сестре. Ну, на тебя, может, и налезет. Правда, натирать будет сильно, но вам же не для боя, а так, покрасоваться. А мне? Немедленно возмутилась младшая из девушек. А у тебя грудь великовата. Коротко пожал плечами Эльфар. Между прочим, Ольга не собиралась отказываться от идеи привлечь Рау к своей затее. Своим отказом ты нарушаешь элементарные правила конспирации. Это как? Не понял тот. Элементарно, улыбнулась девушка. Кто в школе себя заядлым толкинистом назвал? Настолько страстным, что даже операцию на ушах сделал. И после этого ты еще будешь отказываться от поездки на игры? И доспех твой, он же мне и до пупка не достает. Даже если я его на голое тело натягивать буду. А между прочим, собиралась отыгрывать воительницу из рода снежных эльфов, а не амазонку с картины Валенжа. Так что в бронелифчике не нуждаюсь, сам свой доспех носи. Рау грустно вздохнул. Ну, во-первых, не до пупка. Я все же не настолько меньше тебя ростом. Во-вторых, я что, и впрямь настолько вам нужен? Разумеется, в голос заявили успевшие перемигнуться девицы. Рау подавил очередной вздох. Если желания сестры для него еще были более-менее понятны, она явно стремилась заполучить создаваемую ее ненаглядным Артемом команду хорошего мечника, то причины, по которым ее столь активно поддержала София, были неясны. Однако, как показывала практика, когда эти два ходячих несчастья объединялись, стремились чего-либо добиться, самым простым и наименее затратным для нервов методом было предоставить им желаемое. К тому же и это, пожалуй, было решающим. Рау до сих пор ощущал нависающий над ним долг крови перед Ольгой. И если спасшей его когда-то девушке так хочется, чтобы он ей помог, он в очередной раз тяжело вздохнул и выложил свой последний козырь. «Девушки, я же вам говорил, даже если предположить на секунду, что я соглашусь на эту дурацкую затею, то меня просто никто не отпустит. У Швецова, Палкина и Соколова как раз произошел прорыв. На прошлой неделе они начали видеть ауры, а Соколов так вообще позавчера умудрился себе стакан льда наморозить. Сейчас с ними заниматься и заниматься. Да и мое обучение на данный момент прерывать крайне нежелательно. Между прочим, использование полевой артиллерии для прорыва строя противника – это…» Он мечтательно закатил глаза, представляя себе, как могло бы развиваться сражение у Литурицы, будь тогда у его армии пара батарей полевой артиллерии, ну хотя бы десяток единорогов. В общем, оторвавшись от бесплодных мечтаний, он перевел взгляд на ожидающих его решения девушку. «Квашенников меня сейчас ни на какие ролевые игры не отпустит и будет абсолютно прав». «Ага, значит, не отпустит», – хитро прищурилась Ольга. «А если все же отпустит, или более того, напрямую отправит, тогда поедешь?» «Это невозможно», – отвернулся от девушек Альфар. «И вообще, тренировка закончена, мне пора к ученым». «Нет, Рау, ну все же, если отправят, поедешь?» Прикинув вероятность того, что Квашенников действительно может согласиться со вздорными девчоночьими выходками, и сочтя данную вероятность величиной сугубо отрицательной, Рау коротко кивнул, соглашаясь с их требованием. «Пусть тешат себя иллюзиями. Если им этого хочется, пусть достают Квашенникова. В конце концов, работа у человека такая. А ему давно пора бежать на занятия». Стремительно уносясь из спортивного зала, он совершенно не обратил внимания на пару заговорщических взглядов, которыми обменялись девушки. «Хорошо, что он так увлекся своими делами, что ни на что кроме них и внимания не обращает», – улыбнулась Ольга. «Ну не скажи», – сердито качнула головой София. «На меня мог бы и обращать. Однако в данном случае согласна. Что, займемся укладкой вещей? Ага. Нет, Фи, ты все же гений. Многочисленные исчезновения ролевиков на прошлогодней ролевке могли быть вызваны магическим воздействием. После возвращения пропавшие демонстрировали неадекватные психические реакции. Эти игры, как и в прошлый раз, организует лодер играющий. Высока вероятность повторения прошлогодних событий. Необходима проверка квалифицированного и хорошо разбирающегося в магии специалиста. Это надо же додуматься. И как складно. Я когда твою докладную читала, чуть сама не поверила. Каким же извращенным умом надо обладать, чтобы так уложить и истолковать реальные факты? Этот лодур у тебя чуть ли не языческим богом инкогнито оказался. А ведь всего-то несколько ролевиков во время игр в лесу по пьяни затерялись, из большого похмела вернулись, и как только Петр Иванович все это проверил. Как? Я ему на сходстве с историей моего братца указала. Да и с потеряшками этими, и впрямь что-то странное происходило. В общем, дал он добро на проверку. На что только не пойдешь, чтобы с интересующим тебе парнем пообщаться подольше. Закончила свой рассказ София. Вот и пришлось изощряться. Ладно, идем готовиться к поездке. Интригантки с чувством пожали друг другу руки и направились к выходу. Вот только где-то глубоко-глубоко в подсознании Ольгу продолжала мучить назойливая мыслишка. Генерал-майор Квашенников никогда не относился к числу излишне наивных и доверчивых людей. Так почему же он с такой готовностью откликнулся на бредовую, как ни крути мысль Софии, о возможности мистических событий на предстоящих ролевых играх? Причем проникся таким доверием, что готов отправить туда единственного, имеющегося в его распоряжении настоящего мага, прервав обучение своих сотрудников. «Что-то тут нечисто», – решила Ольга, вслед за Софией, выходя из тренировочного зала. «Может быть, Квашенников обладает больше информацией? Впрочем, какая разница? Мы же едем в компании с Фи. А уж ей-то точно ничего грозить в принципе не может. Ну и нам с братиком, соответственно, тоже, так сказать, за компанию», – успокаивала себя девушка. Увы, несмотря на все это, интуиция не унималась, напрочь игнорируя все логические доводы и громким голосом предрекая серьезные неприятности. Сколько раз потом жалела Ольга, что так и не прислушалась к своему внутреннему голосу. Но было уже поздно.